218. Гуру. Мысль рвется кверху, а земля тянет ее к низу. Вот почему говорим о земных притяжениях. Перед смертью принято все имение свое завещать или передавать кому-то. Почему? Чтобы в сознании освободиться от пут земной собственности и переходить в мир надземный свободным. Но, кроме связанности вещами, есть еще связанность психическая. Она более опасна, и от нее труднее освободиться, чем от власти собственности. Она коренится в сознании, и ее, не осознав, невозможно отбросить. Суеверие, религиозное изуверство, фанатизм и нетерпимость, всевозможные заблуждения, ложные теории и науки – все это связывает мысли человека крепкими путами. Невозможно даже представить себе, в каких психических оковах живет обыватель. Путь йоги есть путь освобождения человека от всех видов рабства. Всего труднее завоевать психическую свободу. Много надо помыслить и потрудиться, чтобы сбросить с себя тысячелетние цепи. Тот, кто сказал «Я есть путь, истина и жизнь», указал людям узкую тропу, ведущую в жизнь. Указал путь к надземной свободе.